Мефистофель. А девочку терзает страх, что ты остыл к ней и в бегах. Фауст. Где б ни был я, в какие бы пределы не скрылся я, она со мной слита. И я завидую Христову телу, его касаются ее уста. Мефистофель. Я вспомнил пастбище средь роз и ланей, символы желания. Фауст. Прочь, сводник! Мефистофель. Ты меня до слез смешишь потоком этой брани. Создав мальчишек и девчонок, сам Бог раскрыл глаза с пеленок на этот роковой вопрос. Что ж растерялся ты? Вперед! Тебя свидание с милой ждет, а не палач, не эшафот. Фауст. Ах, даже к ней упав на грудь и в неге заключив в объятье, как мне забыть, как зачеркнуть ее беду, мое проклятье? Скиталец, выродок унылый, я сею горе и разлад, как с разрушительной силой летящий в пропасть водопад. А рядом девочка в лачуге, на горном девственном лугу. И словно тишина округи, вся собрана в ее кругу. И видишь, мне, злодею, мало, что скалы с места я сдвигал, и камни тяжестью обвала в песок и щебень превращал. Еще мне надобно, подонку, тебе в угоду, палачу, расстроить светлый мир ребенка. Скорей же к ней, в ее уют. Пусть незаметнее пройдут мгновенья жалости пугливой. И в пропасть вместе с ней с обрыва я, ступившись, полечу. Мефистофель. Опять кипит, опять в обиде. Ступай, утешь ее, глупец. В смятенье выхода не видя, ты думаешь, всему конец? Ты был всегда храбрец, мужчина. Так что ж ты пятишься назад? Что робел ты, дурачина, когда тебе сам черт не брат?